33. Ходите в магазин со своими тканевыми сумками. Полиэтиленовые пакеты признаны во всем мире главным врагом в войне против пластика. 15 стран Европы, в том числе Дания, Италия и Великобритания, ввели налоги, запреты или пошлины на компании или покупателей, которые используют полиэтиленовые пакеты. Налог на пакеты в Великобритании возымел положительный эффект, сократив количество пакетов в море вокруг Великобритании на 30% с момента введения налога в 2015 году. Многие покупатели используют многоразовые пакеты, но вы можете пойти дальше и заменить их на холщовые сумки. Они прочнее, к тому же можно выбрать сумку по своему вкусу с узорами или надписями.